Генералы танков не дают, а спецы куда-то сгинули. Несколько голосов наперебой сказали, что пусть майор, черные барсы, генералы, заложники и спецы все вместе идут туда-то и туда-то. Но ведь и правда же угрохот людей, напряженно и будто стесняясь, объяснил Эдик. Там трое мужиков и мальчик, сын приезжего журналиста. Кто-то буркнул, что все мы приезжие, а Эдик неловко топтался у классной доски с полустертой арабской вязью и неумело держал за ствол свой Б-1, будто палку. Он сам был как мальчишка, низенький и тощий, с ребячей стрижкой, в зеленых шортах, пятнистой безрукавке, мятой егерской кипчонке козырьком назад и гражданских кроссовках. Несколько человек, нехорошо поминая генштаб, судьбу и белый свет, поднялись и взяли автоматы. Валентин попросил у бородатого соседа диск от ручника, чтобы приткнуть к автомату вместо рожка. «Куда ты с побитой-то клешней?» — сказал сосед и ругнулся. Днем его укусила какая-то скалопендра, и он маялся с опухшей ногой. «Да хрен с ней, с клешней. Как-нибудь с локтя». И, вспомнив почему-то приезжего вундеркинда Андрюшку из «Грустных гномов», Валентин пошел за Эдиком. У телестанции стало известно, что добровольцы уже не нужны. Возникшие с подкреплением спецы сходу взяли укрепленное здание, положили дюжину террористов, освободили заложников и тут же отвезли на аэродром. От нечего делать Валентина и еще двое служивых побрели по станции. В комнатах и холлах были побиты окна, катались под ногами гильзы. Свисал со стены буро-оранжевый флаг с рогатым черным полумесяцем. Их догнал Эдик Авербах. «Ребят, пошли! Поглядите, какой спектакль эти гады устраивали!» В небольшой, но высокой студии пахло сжженным пластиком и валялись опрокинутые телекамеры. Горело несколько софитов. А на фоне размалеванного, как в сельском клубе, задника, с цветущими деревьями, зелеными горами и густо-синим небом, белели четыре петли. Из толстой капроновой веревки, аккуратные, овальные, с похожими на детские кулачки узлами. Они спускались с высоты, с темной арматуры и висели метрах в двух от пола. Кроме одной. Та, третья по счету, на полметра ниже. Под петлями стояла длинная низкая скамейка. У Валентина колюче, будто от воткнутой сапожной иглы заболело сердце. Эдик стоял рядом, стукая по ноге, как дубинкой, опущенным автоматом, и тоже смотрел на петли. Потом шепотом сказал. «Они трижды устраивали репетицию и давали в эфир. Выведут, поставят на скамью, наденут петлю, а диктор их не вещает в микрофон. «Если не выполните наши условия, будет так!» И толкали скамейку. Не совсем, а для испуга. «Откуда знаешь?» — сумрачно спросил Валентин. Кроме сердца болела рука, и очень тяжело было держать на локтевом сгибе снаряженный диском Б-1. «Они, гады, все это на пленку записали. Майор видел на мониторе. Говорит, заложники держались ничего, спокойно. И даже мальчик. Только под петлей начинал плакать. Сперва тихонько, а потом взахлеб. Каждый раз». «Заткнись, Эдик, пожалуйста», — выдавил Валентин. Петли были очень белые на темно-синем фоне. Словно строчка из четырех нолей на громадном дисплее. Только третий ноль сбился, потому что барахлил регулятор строк. Те, кто удерживали заложников и не успели уйти, лежали теперь в соседней комнате. Пожилые бородачи в полосатых, как матрасы, халатах, и молодые ребята студенческого вида. Словно спали, свалившись кто где. И два мальчика. Один, лет 14, лежал ничком, приткнув голову к локтю бородача. А другой, совсем пацаненок, смуглый, с аккуратной школьной стрижкой, на спине. В мятых подвернутых брючатах, с марлевой нашлепкой на окровавленной щиколотке, в грязной белой рубашонке. Она была расстегнута, и четыре круглые дырки, черные, без крови, шли как по линейке через грудь, от остренькой ключицы до нижнего ребра. Руки ладонями вверх лежали вдоль тела. Подняв треугольный подбородок и приоткрыв пухлый рот, мальчик почти живым, спокойным взглядом смотрел в потолок. Словно черные дырки в груди были не его. Сквозь навалившееся безвоздушное пространство, спотыкаясь и едва не падая, Валентин вышел на улицу. Звенело в голове, бритвенно резало сознание боль. И яркие звезды в черноте тоже были болью. И сухой треск ночных сверчков. Потом в этот нестерпимый звон вошли похожие на булькающий кашель звуки. Валентин с трудом оглянулся. Желтый свет падал из окна. Смяв козырек егерской кепки, прислонился лбом к стволу чинары майор, тот, что привел сюда добровольцев. Сперва показалось, что его тошнит, но почти сразу Валентин понял, что майор плачет навзрыд, выталкивает из горла вместе с рыданиями самые черные ругательства и колотит по дереву кулаками. Дома Валентин с неделю сидел взаперти, пил стаканами дешевый импортный ром, чтобы забыть Саид-Хар. Потом крепко ударило по сердцу. Прибежавшая Валентина и вызванный ею знакомый врач долго приводили его в сознание, но в больницу он не поехал. Он узнал, что Валентина снова сделала аборт, и не стал орать на нее и прогонять, как в первый раз. Потому что зачем дети, если в мире нет для них пощады?